Представь себе, как будут счастливы Чарли и Рене. Прежде чем мне удалось заглушить его бархатный голос, он успел нарисовать в моей голове яркую картинку. Конечно же, Чарли прямо-таки лопнет от гордости, и ни один житель Форкса не избежит последствий этого взрыва. А Рене просто с ума сойдет от радости, хотя и будет клясться, что ничуть не удивлена. Я попыталась выкинуть эту картинку из головы. «Эдвард, я не знаю, доживу ли до выпускного, не говоря уже о том, чтобы пережить лето или осень». Он вновь обнял меня. «Никто тебя и пальцем тронуть не посмеет. Тебе незачем торопиться». Я вздохнула. «Завтра же переведу на Аляску все, что лежит на моем счете в банке. Этого будет достаточно в качестве алиби. Аляска так далеко, что Чарли не станет ждать меня в гости раньше, чем к Рождеству. А к тому времени я придумаю какой-нибудь предлог. Знаешь, все эти секреты и уловки так утомительны», — подразнила я. Лицо Эдварда застыло. «Потом будет легче. Через несколько десятков лет все, кого ты знаешь, умрут, и никаких проблем не останется». Я вздрогнула. «Извини», — это прозвучало слишком жестко. Я невидящими глазами смотрела на большой белый конверт. «Но ведь это правда. Если я смогу разобраться с тем, что сейчас происходит, ты согласишься хотя бы подумать об отстрочке?» «Нет». «Ох, и упрямая же ты!» «Это точно». Стиральная машинка споткнулась и затихла. «Дурацкая жестянка!» — пробормотала я, отрываясь от Эдварда. Положила обратно в центр одинокое кухонное полотенце, которая разбалансировала бак и снова включила машинку. «Кстати, хорошо, что вспомнила», — сказала я. «Ты не мог бы спросить Элис, что она сделала с моими шмотками, когда прибиралась у меня в комнате? Я ничего не могу найти». Эдвард в недоумении уставился на меня. «Элис убрала твою комнату?» «Похоже на то. Когда пришла забрать мою пижаму, подушку и все прочее, чтобы держать меня в плену». Я бросила на Эдварда хмурый взгляд. «Элис взяла все, что валялось в комнате. Рубашки, носки и прочее. И я понятия не имею, куда она их дела». Недоумение на лице Эдварда вдруг сменилось напряжением. «Когда ты заметила пропажу вещей?» «Когда я вернулась домой после девичника». «А что?» «Не думаю, что Элис могла взять вещи вроде одежды или подушки. Взяли то, что ты носила, к чему прикасалась, на чем спала». «Да, Эдвард, в чем дело?» Он окаменел. «Взяли вещи с твоим запахом». Я поперхнулась. Молча мы смотрели друг другу в глаза. «Мой незваный гость», — пробормотала я. «Он собирал следы и доказательства, чтобы подтвердить, что нашел тебя». «Зачем?» — прошептала я. «Не знаю, Белла, но клянусь, что узнаю, во что бы то ни стало». «Не сомневаюсь», — сказала я, гладя голову ему на грудь. И почувствовала, как в кармане Эдварда завибрировал телефон. Эдвард вытащил мобильник и глянул на номер. «Именно он мне сейчас и нужен», — пробормотал он. «Карлайл, я...» Эдвард замолк и несколько минут напряженно слушал. «Хорошо, я проверю. Послушай». Он объяснил, что у меня пропали вещи, однако, судя по тому, что мне удалось услышать, Карлайл ничего путного предложить не мог. «Может быть, я поеду?» Эдвард перевел взгляд на меня и замолк. «А может быть, нет. Только не отпускай Эммета одного, ты же знаешь, какой он бывает. По крайней мере, попроси Элис присмотреть. Мы займемся этим позже». Эдвард захлопнул мобильник. «Где газета?» — спросил он. «Не знаю. А что?» Надо посмотреть кое-что. Или Чарли ее уже выбросил.